Чепуха! Она сама вам сказала, что не знакома с ним. Она могла мне это сказать, но это ложь. Она в него влюблена. Она хочет, чтобы он женился на ней. Не верю я этому. А вы и не в состоянии это знать. Малиновский не тот человек, который готов открыть вам всю душу, а вашу дочь вы вообще не знаете. Вы сами это сказали. Вы ведь очень рассердились, не правда ли, когда Малиновский явился в отель Бертрам? Почему я должна была сердиться? А потому что вы возглавляете это предприятие. Вы и Генри. Финансовой стороной дела занимаются братья Гофман. Они держат связь с банками на континенте и все такое. Но глава синдиката, но мозг, который задумывает и проводит операции, это ваш мозг, леди Седжвик. Бесс Седжвик взглянула на старшего инспектора и рассмеялась. В жизни своей не слышала ничего более смешного. Что вы, это совсем не смешно. Вы женщина умная, смелая и отчаянная. Вы много чего испробовали в жизни и решили, наконец, заняться преступной деятельностью. Тут и волнение, тут и риск. Вас не деньги интересовали. Вам нужна была эта игра, эти острые ощущения. Но вы не допускали ни убийств, ни грубых избиений. Лишь в случае острой необходимости соглашались на то, чтобы жертву стукали по голове тихо и вполне профессионально. А знаете, вы интереснейшая женщина. Мало найдется таких в самом деле интересных крупных преступников. Несколько минут длилось молчание. Затем Бесс Седжвик поднялась с места. «Я думаю, что вы сошли с ума». Она протянула руку к телефону. «Хотите позвонить вашему адвокату? Самое время, пока вы не успели сболтнуть что-либо лишнее». Резким жестом она швырнула трубку на место. В общем, я терпеть не могу адвокатов. Ладно, будь по-вашему. Да, я стояла во главе этого дела. Вы правильно заметили, что для меня это была игра. До чего же мне было интересно? До чего весело было грабить банки, поезда и так называемые охраняемые фургоны? Какое было дивное развлечение все это обдумывать, решать, и я рада, что имела его. Не следует кувшину часто по воду ходить. Так вы, кажется, сказали. Видимо, это справедливо. А вот насчет того, что Малиновский убил Майкла Гормана, тут вы ошиблись. Он этого не делал. Я это сделала. Она засмеялась коротким нервным смешком. Неважно, угрожал ли он мне. Я сказала ему, что убью его. Мисс Марпл это слышала. Я и убила его. Я сделала то самое, что, по вашему предположению, сделал Малиновский. Я спряталась во дворике. Увидев Эльвиру, я выстрелила в воздух. А когда она закричала и к ней подбежал Микки, я выстрелила вновь и попала, куда хотела. У меня, конечно, есть ключи от всех входных дверей отеля. Через черный ход я проскользнула в свой номер. Мне и в голову не пришло, что вы узнаете, кому принадлежит пистолет, и заподозрите Малиновского. Я стащила пистолет из машины Малиновского, о чем тот и понятия не имел. И уверяю вас, без всякого желания навлечь на него подозрения. Она повернулась к мисс Марпл. «Помните, вы свидетельница. Вы слышали мои слова? Я убила Гормана». «А быть может, вы это говорите, потому что влюблены в Малиновского?» — предположил дед. — Я в него не влюблена, — резко отозвалась она. — Он мне друг и больше ничего. — Ну да, мы с ним были любовниками. Но это так, между прочим. Но влюблена в него я не была. За всю мою жизнь я любила лишь одного человека — Джона Седжвика. И вновь, когда она произнесла это имя, голос ее изменился и помягчел. Но Ладислаус — мой друг. Не желаю, чтобы его хватали за то, что он не сделал. Я убила Майкла Гормана. Я уже сказала это, и мисс Марпл меня слышала. Ну, а теперь, дорогой инспектор... Бесс Седжвик повысила голос и засмеялась. А теперь поймайте меня, если сумеете. Молниеносным движением руки она разбила окно тяжелым телефонным аппаратом, и прежде чем дед успел встать на ноги, была уже снаружи, стремительно двигаясь по узкому карнизу. С быстротой, удивительной для его телосложения, дед подбежал к другому окну и распахнул его. Одновременно он извлек из кармана свисток и громко свистнул. Мисс Марпл не удалось с той же легкостью подняться со стула, но через секунду-другую она присоединилась к деду. Они оба уставились на фасад отеля «Бертрам». Но она упадет. Она карабкается по водосточной трубе, — воскликнула мисс Марпл. Зачем ей наверх? На крышу. Ее единственный выход, и она это понимает. Боже ты мой, посмотрите на нее. Лазает, как кошка. Она похожа сейчас на муху, ползущую по стене. Ничего не боится. Она упадет, — пробормотала мисс Марпл, полузакрыв глаза. Она не удержится. Женщина, за которой они наблюдали, исчезла из их поля зрения. Дед отошел от окна. Мисс Марпл спросила его, — разве вы не собираетесь пойти... — Что я могу с моим весом? — покачал головой дед. — Там внизу мои люди готовы ко всяким случайностям, вроде вот этой. Однако не удивлюсь, если ей удастся и их провести. Таких, как она, встретишь нечасто. Он вздохнул. — Сумасбродная, неуправляемая натура. Таких невозможно приручить, заставить жить в обществе, подчиняясь порядку и закону. Они сами выбирают свой путь. Если среди них попадаются святые, то они идут ухаживать за прокаженными или на мученичество за веру. Если же натура у них дурная, они способны на поступки такой жестокости, что и говорить об этом не хочется. Но попадаются и просто отчаянные. Им было бы лучше, полагаю, родиться в ином веке, когда каждый отвечал за себя и сражался за свою жизнь. Случайности подстерегали их на каждом шагу, опасности тоже, и сами они были опасны для других. Тот мир им бы подошел, этот не подходит. Разве можно было представить, что она задумала предпринять? Не очень-то. Никогда не знаешь, чего от нее ждать. Это один из ее талантов. Она это обдумала заранее. Она знала, что ей предстоит. Она сидела, глядела на нас, поддерживала разговор и думала, обдумывала, соображала. Мне кажется... Дед замолчал, ибо с улицы послышался взрыв выхлопного газа, скрежет колес и рычание мотора огромного гоночного автомобиля. Он высунулся в окно. Ей удалось это сделать. Она добралась до своей машины. Снова послышался скрежет, когда машина выскочила из-за угла, так накренившись от скорости, что касалась мостовой лишь двумя левыми колесами, И вот уже элегантное белое чудовище помчалось по улице.